Седьмое. Голубой дом в три этажа, забытый между цехами бывшего завода. По краю двора проложены рельсы, уходящие в тоннель деревьев, которые давно срослись с кронами. 8 лет работаю в этом доме, каждый день собираюсь уйти навсегда. Это прекрасная работа, о такой можно только мечтать. Здесь чисто, на подоконниках, в горшках апельсины, лимоны, кумкваты. Люди разговаривают тихими голосами, словно боятся кого-нибудь разбудить. Мне нравятся эти люди, люблю за ними наблюдать, люблю их разговоры. Отгородившись 2 огромными экранами, сидит Дмитрий. Добрый молодец с гусарскими усами. Он поворачивает ко мне румяное лицо от монитора. «Ну что, Дмитрий, как дела ваши?» «Катастрофа», — отвечает Дмитрий с чрезвычайно довольным видом. «Ну и что ж вы так сияете?» «Привык?» Тех лет Нина, маленькая беспокойная женщина с добрым лицом, ходит по стопкам бумаги от редактора к редактору. Каждое имя произносит по 2-3 раза, точно птица. Лида Лид, Валя Валя Валь. Молчаливый мужчина с кудлатой бородой и маленькими живыми глазками вырезает из картона непонятные фигуры. Потом вертит, складывает, зацепляет один край за другой. И на столе появляется белая угловатая лягушка, щенок или луноход. Каждый раз, сложив новую фигурку, мужчина оглядывается по сторонам с мрачным торжеством. На этой работе мне все по душе, особенно поездки в типографию. Люблю следить за печатником, хищно вглядывающимся в кресты через увеличительное стекло или намазывающим шпателем на валик блестящий мед солнечной желтой или ленивой синей краски. Люблю слушать ногами дрожь работающих станков, следить за шелестом напечатанных листов, мягко падающих на поддон. Люблю вес и запах свежих книг, особенно тех, которые делал сам. Прекрасная работа, что ни говори. Просто она мала, я вмещаюсь в нее только на четверть. Лучшие дни наполовину. А чем заняться остальным 3/4, учитывая, что на работе проходит большая часть времени? Зато в голубом доме в коридоре есть окно на 3-м этаже, через которое можно выйти прямо на крышу. У крыши мягкое пружинистое покрытие, в котором слегка утопают ноги. После дождя здесь долго держатся лужи, в которых лежат рябы и коричневые листья с ближних деревьев. По крыше ходишь, как по поверхности незнакомой планеты. Крыша черна, как вулканическая лава, и даже прохладные дни здесь жарко от выдохов десятка промышленных кондиционеров. Велика ли польза от моей работы? Хоть бы раз в жизни получить на этот вопрос точный ответ.